Бригантиной командовал доверенный человек, капитан по имени Хуан Баутиста Лескано. Этот опытный моряк, родом из Бискайи, состоялся с иезуитами в очень тесных отношениях, поскольку его брат, падре Сальвадор Лескано, был одним из главных помощников генерала ордена в Риме. В первые дни плавания бригантине пришлось бороться с противным ветром. Однако вскоре она поймала ветры третьего и четвертого квадрантов, что помогло преодолеть Атлантику с ее бурями и штормами. Когда бригантина находилась к юго-западу от Азорских островов, ветер усилился и настолько, что скоро начался шторм, повредивший мачты. Помпы работали безостановочно. К этому времени Дея Глория достигла 35-й параллели и продолжала путь на восток без особых неприятностей. Потом пришлось лавировать в направлении Кадисского залива, с тем, чтобы избежать левантинца, дующего из пролива. А 2 февраля, не заходя ни в один порт, она уже миновала Гибралтар. На следующий день она обогнула мыс Гата и дальше шла на север уже ввиду берега. С этого времени положение стало усложняться. Днем 3 февраля с кормы бригантины был замечен парус. Пользуясь юго-западным ветром, неизвестное судно быстро приближалось, и скоро стало видно, что их догоняет Шебека. Дея и Глория шла под одним только кливером, но Шебека, находившаяся уже в 1 миле, показалась капитану подозрительной, и он приказал добавить парусов. Шебека спустила испанский флаг, тем самым продемонстрировав, что является корсаром, и стала открыто преследовать бригантину. Это было алжирское судно. В этих водах часто случалось, что алжирцы меняли флаг, под которым ходили, и использовали Гибралтар как свою базу. Позднее удалось установить, что Шебека называлась Черги, а командовал ею бывший офицер британского флота некий Слайн, известный также как капитан Майзен или Миссиан. В этих водах пиратское судно имело тройное преимущество. С одной стороны, ход у него был быстрее из-за повреждений мачт, и такелажа бригантина не могла развить большой скорости, и, кроме того, корсару благоприятствовал ветер, позволявший Шебеке заходить с подветренной стороны и отжимать бригантину от берега. Но главное, он во всем превосходил Дея и Глорию. Это был настоящий военный корабль. Его многочисленный экипаж состоял из военных моряков, и пушек на его борту находилось по меньшей мере 12 против 10 на бригантине, которые, к тому же, были меньшего калибра, и стрелять из них пришлось бы торговым морякам. Однако погоня продолжалась весь остаток дня и всю ночь. Вероятно, не имея возможности искать убежище в Агилос, от которого Шебека отрезала бригантину, капитан решил идти в залив Массарон или Картахену, чтобы оказаться под защитой артиллерии и тамошних фортов, или, если им не повезет раньше, и они не встретят испанский военный корабль, который придет им на помощь. Но к утру, когда бригантина потеряла 1 стеньгу, а пиратское судно находилось в непосредственной близости, у нее оставалось всего 2 возможности — либо спустить флаг, либо вступить в бой. Капитан Лескано был настоящий моряк. Он не сдался, и Дея и Глория открыл огонь, как только корсары приблизились на расстояние выстрела. Артиллерийская дуэль состоялась в нескольких милях юго-западнее мыса Чиньосо, была краткой и ожесточенной, корабли сошлись почти борт к борту, и экипаж бригантины, торговые моряки, сражался мужественно. Один удачный выстрел поджег черги, но Дея и Глория потеряла фок-мачту, и корсар пошел на абордаж. Его пушки сильно повредили бригантину. Вода в трюмах прибывала, а сделать ничего уже было нельзя. Экипаж понес большие потери. И тут, по одной из тех случайностей, какие бывают только в море, на черге что-то взорвалось, и она взлетела на воздух, в то самое время, когда ее люди уже изготовились цеплять бригантину абордажными крюками. Все они погибли сразу же, но взрывом снесло последнюю мачту над Дей Глорией, и она стала еще быстрее погружаться в воду. На поверхности моря еще дымились обломки шабеки, когда Дей Глория камнем пошла на дно. — Камнем, — повторила Танжер. Всю эту историю она рассказала очень точно, без отступлений и риторических излишеств. А интонации, — подумал Кой, — были такие же нейтральные, как у ведущих теленовостей. От его внимания не укрылось, что она уверенно придерживалась нити рассказа, не колеблясь излагала детали, не сомневалась в датах. Даже описание погони за Деей и Глорией она сделала технически правильно. Из этого следовало, что, каковы бы ни были ее мотивы, урок свой она выучила хорошо. «Из корсаров никто не спасся», — заговорила она снова. «Что же до Деи и Глории, то вода была холодной, а берег далеко. До шлюпки, спущенной на воду перед боем, добрался только 15-летний Юнга. Он дрейфовал, ветром и течением его сносило на юго-восток, и через день его подобрали в 5-6 милях от Картахены». Она умолкла, потянувшись за пачкой моряка, тех же сигарет, что курила в Барселоне. Кой смотрел, как аккуратно она открывает пачку, как берет в рот сигарету. Она предложила закурить и ему, но он отказался. Когда его доставили в Картахену, Танжер наклонилась и прикурила от спички, которую прикрывала, словно от ветра. Он рассказал о случившемся морским властям. Сообщил не так уж много. Его потрясли события, бои и кораблекрушения. А на следующий день, когда мальчик должен был снова отвечать на вопросы, он исчез. Но как бы то ни было, ключевые сведения, которые позволяют разобраться в происшедшем, он дал. Кроме того, сообщил координаты того места, где затонула Дэй и Глория. Капитан приказал определить их на рассвете, а мальчику было поручено их записать. У него в кармане даже сохранилась бумажка, на которой он карандашом отметил долготу и широту. Еще он сказал, что после того, как Дэй и Глория вошла в прибрежные испанские воды, штурман для своих расчетов пользовался картами Урутии. Танжер снова умолкла, пуская дым. Одной рукой она поддерживала локоть, другой — той, в которой держала сигарету. Она молчала, словно хотела дать Кою время, чтобы он успел сообразить, в чем суть последнего ее замечания, сделанного таким же безразличным тоном, каким она рассказывала и все остальное. Он только дотронулся до своего носа, но промолчал. «Так вот что стоит, — думал он, — за всей этой историей, затонувший корабль и карта». Он тряхнул головой и чуть не расхотался во все горло. И вовсе нет недоверия. Во всех подобных историях могло быть столько же истины, сколько и выдумки, причем одно совершенно не исключало другого, а просто от удовольствия, вполне понятного и естественного. Он чуть ли не физически ощущал это. Море, атлас, тайна. Красивая женщина, как бы между делом, рассказывает, а он сидит напротив и слушает. И какая ему разница, верит она или не верит в историю Дэй Глории, ему важно другое, то чувство, что грело его изнутри. Эта женщина словно приподняла краешек завесы над пустотой, где проглянуло что-то от единственной в своем роде субстанции, из которой ткутся сновидения. Возможно, это имело какое-то отношение к ней, к ее намерениям, а о них он ничего не знал, но в первую очередь это имело отношение к нему самому, к тому, из-за чего некоторые люди делают сначала один шаг, потом другой, третий, и идут по дороге, ведущей к морю, выходят к нему, и, погруженные в мечты о том, как бы оказаться за линией горизонта, перебираются из одного порта в другой. Поэтому Кой только молча улыбнулся и заметил, как Танжер слегка прищурилась, будто ей попал в глаза дым от сигареты, Однако он понимал, что его улыбка несколько сбила ее с толку. Он не был ни большим интеллектуалом, ни опытным соблазнителем, ему не хватало нужных слов.